Первокурсники, помогая друг другу, подталкивая один другого на узкой лестнице, вползли на самый верх башни стражей, на химию. Они пришли с урока валлийской литературы, по дороге не переставая играть в метаморфозы Талиесина. Это была одна из любимых школьных игр, имевшая не самые простые правила, но внешне состоявшая в нанизывании строк в подражание прологу поэмы Талиесина «Битвы деревьев». «Я был орлом в небесах, плыл лодкою в бурном море, я был пузырьком в бочке пива, и год был морской пеной», — говорил милый и улыбчивый Афарви, сын Кентигерна, ища глазами того, кто должен был перехватить у него эстафету. «Я был в сражении мечом и щитом тот меч отражавшим», — подхватил Мерхион, сын Лоури. «Я был водой дождевою и был Тарквинием змейком». «Ох, сейчас змейк придет», — сказала Киридвен, но, не теряя времени, подхватила. «Я был языком огня и бревном в том огне горевшим. Я был совою в дупле и дуплом сову содержащим», — ехидно подсказал Левелис. «Приютившим», — выкрутилась Киридвен. «Светил маяком на скале, ночную тьму разгоняя. 7 лет на одежде Маккехта я пробыл пятном кровавым. Я был рогами оленя и юго-западным ветром», — продолжила красавица Энит. «Ошибкой лежал в основе неправильных вычислений. Я был еловой корой, высокой травой в долине, был парусом корабля, державшего путь в Канаду». «Я был виноградной лозой и буквой, заглавной в книге», — подхватил эстафету Левелис. 7 лет был струною арфы и в каждой бочке затычкой», — вставил Гвидеон. «И год травою морскую». Не смущаясь, закончил Левелис и, склонив голову, с юмором посмотрел на Гвидеона. «Я был черепицей на крыше, трактатом о смысле жизни», — подхватил Гвидеон. «Закатным отблеском был и был поломойной тряпкой». «Я простирался мостом над течением рек могучих», — откликнулась Мордвит. «Был посохом пилигрима и мхом на дорожном камне». «Я был полынью в степи и был отраженным эхом. Я был заплаткой на юбке торговки любовным зельем», — включился Дилан, сын Гвейра. «Был свежим номером «Таймс», поистине это было, малиновой пенкой был и криком в ночи беззвездной. 15 лет я лежал в кургане на Каэр Кердрин. Я прялкой был и клубком, был черной дырой вселенной», — присоединился Клидна. «Кофейной мельницей был, полоской на шкуре зверя, я был рисунком мелком и облачком плыл над Римом». Конечно, у них не получалось так, как у старших студентов, но все-таки и им удавалось вызвать ощущение полной свободы и безграничной надежности всего сущего, ради которого затевалась эта игра. «Я был тропой вдоль ручья и веточкой ежевики, фамильным сервизом был 4×10 весен», — начала Фарви и оборвал, заслышав быстрые шаги поднимающегося на башню учителя. Тарквиний змейк ворвался в класс, как свежий ветер, и задал вопрос, неожиданный для учителя химии. «Вы знаете, как выглядит китайский иероглиф «учиться»?» Никто не знал. «Он составлен из 3 элементов. Ребенок под крышей, а сверху над ним когти. Вопросы есть?» И Гвидеон сразу понял, что у него в сердце всегда найдется место для предмета, который ведет Тарквиний змейк. Змейк оглядел поверх их голов всю школу, крыши и шпили Кармартена и реку Аск. С башни стражей открывался исключительный вид, так как окна там были сразу на все 4 стороны света. Перевел взгляд с голубя, притулившегося с другой стороны окна на парапете, на затихших учеников и сказал: «К вам подбирается сейчас некое вещество. Хотя определить его состав вы пока еще не в состоянии, поскольку органикой мы займемся еще не скоро, я думаю, вам будет полезно с ним познакомиться и взглянуть на него непредвзято». Все огляделись. Действительно, по полу ползло нечто, напоминавшее зеленый пудинг. «Знакомьтесь, пожалуйста», — повел рукой змейк. «Турбуленциум хоррибеле». Вещество поклонилось. «Класс 1-го года обучения». Теперь поклонился класс. «Сложный состав турбуленции выводит его далеко за пределы программы 1-го года обучения. Но я полагаю, что начать внушать студентам уважение к химическим элементам и соединениям, основанное на личном с ними знакомстве, никогда не рано. Уверен, что студенты никогда не путали и не преуменьшали бы в своих ответах атомную массу и период полураспада плутония, если бы знали, как плутоний на это обижается. Турбуленций – одно из древнейших соединений в составе нашей планеты. В чистом виде его осталось не так уж много, и без преувеличений можно сказать, что вы имеете право гордиться этим знакомством. Пока Змейка говорил, Турбуленцию муж и уполз. Видимо, он вообще проползал мимо по своим делам, и Змейк представил их ему, просто воспользовавшись удобным случаем. Специально ради них беспокоить древнее вещество он, конечно же, не стал бы. Они почувствовали себя маленькими и очень недавно возникшими, и нельзя сказать, чтобы дальнейшее течение урока разуверило их в этом. Змейк умел приближать свой предмет через непосредственное сравнение с учениками и проведение прямых параллелей. «А вы плавитесь при гораздо меньших температурах», — говорил он спокойно, и Афарвис Двинвин, болтавшие на задней парте, вздрагивали, перехватывали пронзительный взгляд черных глаз Змейка и начинали слушать очень внимательно. Гвидион мечтал договориться с преподавателем химии об индивидуальном спецкурсе по фармакологии, и, не найдя в себе сил приблизиться к Змейку сразу после занятия, ошеломленный его язвительностью и непостижимостью, он, тем не менее, в тот же день упрямо стал разузнавать, где находятся личные покои Змейка. Вначале выбор его не очень удачно пал на доктора Рианнон. Она передернула плечом и воскликнула: «А почему, собственно, я должна это знать?» «Я не имел в виду», — пробормотал сконфуженный Гвидион и ретировался. Он обратился к Моргану Апкеригу, но тот только что учил третий курс забывать хорошо знакомые лица и совершенно случайно выбрал Змейка в качестве объекта забвения. Поэтому он, лучезарно улыбаясь, некоторое время пытался вспомнить, кто это, но потом, махнув рукой, с извиняющейся улыбкой проследовал прочь. Совершенно неожиданно Гвидиону помог доктор Зигфрид Вельсунг, преподаватель драконографии. Он стоял на балконе, опоясывавшем башню стражей, и трубил в рог, созывая своих студентов. Но, расслышав в промежутках между сигналами рога вопрос Гвидиона, заданный Моргану Апкеригу, прервался и четко сказал с легким древненемецким акцентом: «На самом верху Пиктской башни». В тот же день после уроков Гвидион отправился в Пиктскую башню. Он миновал кабинет для занятий медициной, лабораторию Маккехта, ярусы, где обитал доктор Итарнан, грустный миниатюрный пиктолог-фонетист, поднялся еще на несколько витков винтовой лестницы, выглядывая по дороге из бойниц, и остановился перед дверью, очевидно ведущей в кабинет Змейка. Откуда-то доносился странный музыкальный звук, как будто медная бабочка билась о стекло. Гвидион еще раз мысленно проговорил все приличествующие случаю извинения и постучался. Никто не открыл. Змейка в кабинете не было. Тогда Гвидион решил дожидаться. Он сел на пол прямо перед дверью, сунул за спину сумку с книгами, стал клевать носом и незаметно для себя заснул. Проснувшись, он обнаружил, что сидит на том же самом месте, однако дверь переместилась и теперь находится слева от него. Следовательно, Змейк вернулся, не стал будить Гвидиона и предпочел сдвинуть дверь относительно Гвидиона, чтобы без помех войти в кабинет. Сделал ли он это из сострадания, смешанного с ехидством, или просто машинально, сказать было трудно. Однако после этого Гвидион как-то не нашел в себе сил постучать в дверь во второй раз. Ладить с застенчивой башенкой Бранван мог только добрейший Морган Апкерик, но и он не мог уговорить ее постоять на месте и никуда не прятаться. Как с возмущением сказал однажды Мерлин на педсовете: «Давайте смотреть правде в глаза. Эту башню можно встретить только случайно». Когда студентам нужно было к определенному часу подойти в Бранван на искусство забвения, начиналась охота с озиранием окрестностей и одалживанием друг у друга биноклей. Наконец, кто-нибудь замечал флюген Бранван, торчащий из-за какой-нибудь большой башни, указывая пальцем, говорил «О!», и все, кому нужно было на семинар к Моргану Апкеригу, бросались туда. Общие поиски Бранван Гвидион уже пропустил, задержавшись, как всегда, для разговора с Маккехтом. Он посмотрел, не нацарапал ли ему кто значка в холле на стене, не нашел, выбежал на верхнюю галерею и обвел вопросительным взглядом все видные ему башни северной и южной четверти, ища, не высунется ли откуда Бранван. По противоположной галерее быстрым шагом прошел Тарквиний Змейк, окруженный какими-то пляшущими огнями, возможно, болотными или святого Эльма, с которыми он беседовал на ходу. Змейк вел на 9-м курсе преображение стихий, и его семинар начинался через минуту. Трое старших студентов, отыскав хороший серый валун, катили его профессору Людгарде на завтрак. Как всякая каменная великанша, профессор Людгарда питалась камнями. Обмытый волнами аска серый валун был для нее как булочка, и заметившие это студенты всегда рады были ей услужить. Людгарда со своей стороны в холодные зимние ночи, особенно если не хватало дров для камина, одалживала студентам свои запасные шерстяные носки, в которых хорошо было спать, как в спальном мешке. Студенты говорили при этом, укладываясь в носок: «А вообще-то наша Людгарда очень изящная, и нога у нее маленькая, вдвоем в ее носок никак не втиснешься». Когда молодые люди с валуном скрылись за поворотом, по коридору прошелся Мерлин, ища, кого бы ему усыновить, и наступила тишина. Гвидион привстал на цыпочки, и ему показалось, что где-то в южной четверти мелькнул характерный балкончик. Да, на сей раз бедняжка Бранван спряталась за башню Неверхир и смущенно топталась там. Он влетел, запыхавшись в аудиторию, на ходу разматывая шарф, и плюхнулся рядом с Левелесом, изо всех сил ловя каждое слово Моргана Апкеррига. Профессор Морган с таким видом, словно его только что спустили сюда с Луны, говорил: «Я надеюсь, вы помните, о чем мы с вами говорили на прошлом занятии. Все, кто маломальски знал профессора, ни на минуту не усомнились бы, что за этим стоит, потому что я не помню. Сейчас мы с вами в начале пути, но я от души верю, что хотя бы некоторые из вас сумеют с годами достичь таких же высот в искусстве забвения, как ваш учитель и наставник Мерлин, который без малейших усилий забывает собственное имя. Разумеется, такое дано не каждому, но не следует опускать рук и отказываться от постоянной практики от того лишь, что вершина искусства кажется нам недосягаемой». В башне сновидений шло занятие по приметам времени. Маккархи достал плоские прозрачные коробочки и стал последовательно вынимать из них маленькие диски с круглыми отверстиями посередине, отливающие золотым и зеленым. Некоторые сверкали всеми цветами радуги. Почти все они были покрыты какими-то письменами. «Что это?» — хором махнули девочки, особенно падкие на всякого рода красоту. «Что это такое?» «Эти диски служат носителями информации», — сказал Маккархи. «Можете записать это как определение». После этого Маккархи сжато обрисовал функцию дисков в истории, в особенности остановившись на метательном диске, оружии бога Вишну, коснувшись и фестского диска, и яшмовых дисков Янбо Юна. «Что же до наших с вами дисков?» — продолжил Маккархи, аккуратно нанизывая диски из коробочек на шнурок. «То на них также встречаются надписи. Часть их состоит из одних только согласных, отчего возникает предположение, что сам писавший часто уже не владеет искусством чтения букв, сохраняя в памяти только их начертания, причем надписи в целом придается сакральное значение. Однако вот здесь...» Маккархи поднял повыше один из дисков. «Мы ясно можем разобрать слово «защита». Опыт чтения гальских, а также древнегерманских рунических надписей, естественно, наводит нас на мысль, что содержание надписи в целом сводится к мольбе о защите от темных сил». Тем временем Маккархи связал из поблескивающих дисков и шнурочков довольно сложную конструкцию. «И таким образом мы с высокой степенью достоверности можем установить, что интересующим нас артефактом приписывается в наше время типичная защитная функция». К этому времени все уже изнывали от любопытства. «Талисман подвешивается под потолком», — разрешил всеобщие сомнения Маккархи. «Диски, покачиваясь, издают звон, отгоняя тем самым злых духов, а также сверкают в лучах закатного солнца». Маккархи встал на перевернутую винную бочку и ловко прицепил готовый талисман под потолком. Все глаз не могли оторвать от восхитительной воздушной конструкции. «Доктор Маккархи!» Первыми опомнившись, заныли девочки. «А где вы это взяли?» «1,5 часа автобусом до Кардиффа», — лукаво сказал Маккархи. А там во всякой лавочке, над которой вы увидите вывеску «Надкушенное яблоко». Маккархи секунду помолчал. Все почувствовали какую-то заминку. «А сейчас мы займемся изучением основной функции этих дисков», — упавшим голосом продолжал Маккархи. «Вычеркните все после слов носителя информации. Это к черт знает, до чего можно договориться». «Я согласен, что исторический метод подачи материала имеет неоспоримые преимущества», — говорил Маккархи в тот же вечер Мерлину. «Но ведь не всегда получается его применить, черт побери,